снизу вверх. Постройте собственную систему знаний. Каждый раз, когда я заканчиваю лекцию, кто-нибудь подходит и спрашивает: «Учитель, могу я задать вам небольшой вопрос?» Смысл небольшого вопроса в том, что он не отнимет у вас много времени, и ответить на него легко. «Да, пожалуйста». «Как мне построить свою собственную систему знаний?» Спрашивающий уже подготовился старательно записывать ответ. «Я не знал, что на это ответить. Для ответа на этот вопрос нужно книгу писать». «Мне очень хотелось сказать, почему бы тебе сначала не достичь небольшой цели, например, заработать 100 миллионов?» Но мой сарказм – это просто злость на собственное бессилие. На самом деле он задал хороший вопрос. Ведь многие люди учились всю жизнь, растеряли школьные знания, но не смогли построить новую систему знаний. Без системы ум человека словно стоит на зыбучих песках. Человек не способен выносить прочные суждения и вынужден плыть по течению. И хотя у многих людей есть хорошая система знаний, она появилась не потому, что они сознательно ее построили. Но я и правда не могу объяснить это одним предложением. Поэтому я и разозлился. Я запомнил этот вопрос и долго над ним раздумывал. Я шлифовал этот вопрос в уме несколько лет, обсуждал его со многими людьми, за многими наблюдал. Можно считать, что я нашел ответ. И хоть я все еще не могу уложить его в одно предложение, я могу рассказать его в одной главе. Если объединить всю информацию в этой главе, то выстраивается понятная система построения знаний сверху вниз. Также эта система позволяет знаниям обрести ценность. Это техника, позволяющая выстроить собственную систему знаний, совершить прорыв и стать профессионалом. Стоять у источника знаний, формировать кристаллы знаний. Обучаться в режиме соединения, обменивать один кристалл на несколько. Учиться, ориентируясь на проблему, создавать собственное древо вопросов. Использовать IPO знаний для того, чтобы придавать знаниям ценность. В следующий раз, когда меня кто-то остановит в спешке и скажет: «Учитель, я хочу задать один небольшой вопрос», я скажу: «Читайте третью главу книги «Прорыв». Да, вы задали очень хороший вопрос. В конце Фауста говорится: «Матер Глориоза, за мной в возвышенные сферы последуй». В эпоху взрывного роста знаний непрерывно обучайтесь взаимодействия с другими людьми, задавайте вопросы, распространяйте информацию. Не переставая задавать вопросы, последуйте в возвышенные сферы.